С этого места опять вступает Яхвист. Очевидно, когда составители Библии натыкались на хотя бы маломальски колоритные пассажи в Яхвисте, они тут же прерывали сухой перечень имен, выписываемых из Жреческого кодекса. Совершенно очевидно, что Нимрод был правителем и завоевателем. Стих 9. «Он был сильный зверолов пред Господом Богом, потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод пред Господом Богом». «Сильный зверолов пред Господом» — это метафорическое выражение, означающее «выдающийся охотник». Действительно, подвиги Нимрода вошли в пословицы. Как мы увидим в следующем стихе, ареной его героических деяний служила долина Двуречья. А что касается охоты, то она была любимой забавой ассирийских монархов. Ассирия славилась своим искусством, и одним из популярнейших объектов изображения был царь, преследующий крупную дичь. В числе первых великих ассирийских завоевателей был Тукулти-Нинурта I, который правил с 1244 по 1208 год до нашей эры. Из Ассирии, расположенной в верхнем течении Тигра, он распространил свою власть до Урарту на севере и Вавилонии на юге. До греков, обитавших на западе, доходили смутные слухи о завоеваниях Тукулти-Нинурта I в период, предшествовавший Троянской войне. Свидетельство этому – греческие легенды о царе-завоевателе Нине, якобы основателе Ассирийской империи. Нин, Нинус – это греческая форма второй части имени ассирийского царя. Вполне вероятно, что древние евреи тоже знали о его походах, и для них Тукулти-Нинурта превратился в Нимрода. Стих 10. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар. Здесь перечислены важнейшие города Нимродского царства. До 1900 года до нашей эры Вавилон представлял собой маленькую, ничем не примечательную деревушку. И только когда племя аморитов, обитавшее в среднем течении Евфрата, захватило ее, Вавилон стал столицей растущей империи. Ко времени правления шестого царя аморитской династии по имени Хаммурапи 1790-1750 годы до нашей эры Вавилон стал столицей мира и оставался таковым в течение 2000 лет. Эрех – это город Урук, расположенный в нижнем течении Евфрата. Упоминание о нем восходит по меньшей мере к 3600 году до нашей эры. Тогда он был одним из важнейших шумерских городов-государств. Когда-то мифический царь Гильгамеш был правителем этого города. Вскоре после 2300 года до нашей эры власть в городе захватил Лугаль-Загисси. Этот царь был первым известным нам властителем крупной империи в районе Двуречья. Аккад в древней транскрипции писался Агаде. Точное местоположение этого города неизвестно. Возможно, он располагался на Евфрате, в 200 километрах выше Урука. Поначалу Аккад находился под властью шумеров, но около 2280 года до нашей эры к власти пришел аккадский царь Саргон Древний. Он расширил влияние своего царства и в 2264 году, победив Лугаль-Загисси, основал аккадскую империю. Местоположение Халне неизвестно. Ныне исследователи сходятся на том, что этот пункт был включен по ошибке, и что слово «Халне» вовсе не топоним, по-еврейски оно означает «все они». Таким образом, этот стих, возможно, следовало бы читать иначе. «Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех и Аккад, все они в земле Сеннаар».